снова томился в ожидании каникул и лета, а Саша, как всегда, уединился в библиотеке дяди. Владыка был в отъезде. И вот Саша неожиданно предложил открыть шкаф, запираемый всегда на ключ. Там хранились самые старые книги в серебряных и золоченых переплетах. Брат давно примеривался к этим древностям и просил дядю хотя бы подержать в руках одну из них. Но тот отказывал, мол, рано трогать такие книги. Саша часто стоял у этого шкафа, поглаживая темное стекло боязливой рукой. Тут же они оставались в доме почти одни, если не считать кухарку, и Саша решился. Андрей, недолго думая, нашел подходящий гвоздь, поковырял в несложном замке и открыл. Кроме книг, здесь было множество папок с какими-то церковными делами и письмами. Андрей полистал старинные книги и совсем было потерял интерес к ним. Как в руки ему попала спрессованная от долгого лежания папка с бумагами и гербовыми печатями из сургуча на суровых нитках. Андрей стал читать и уже не мог оторваться. Из папки веяло настоящими приключениями. На первом листке урядник доносил начальству, что обнаружил странного содержания грамотки в своем околотке у крестьян и дознался, что где-то в тайге есть поселение людей, которые очень давно прячутся от властей, имеют свою какую-то особую веру и даже церковь, где занимаются богомерзкими делами. Да и сам образ жизни их настолько непривычный, по свидетельству бывалых людей, и чудной, что он, урядник, и описать-то как не знает. Одним словом, существование этой секты было вредно и опасно своей ересью, и урядник ходатайствовал перед становым приставом о продолжении дознания. Тут же была грамотка, написанная кирилловским письмом, что-то вроде проповеди, только читалась она как стихи. Говорилось в ней, будто все на свете — звери, птицы, деревья, цветы и реки с озерами, ключами и ручейками — все живое и неживое имеет будто бы душу и живет почти так же, как и человек, и что Бог создавал человека не для управления миром, а лишь как частицу мира. Но человек совершил грех, нарушив замыслы Создателя, и овладел без позволения свыше способностью мыслить, и потому заслужил наказание, стал злобным, корыстным, болезненным и недолговечным. То есть теперь человек рождается для мучений, тогда как все остальное, созданное Богом, живет в счастье и гармонии. Однако люди, которые поймут это и захотят вновь стать человеками, должны пройти путь очищения в лесах, и там они обретут мир, любовь и труд, завещанные первоначально Богом. Если кто жаждет всего этого, может взять грамотку, и она приведет в леса, откуда его уже никуда не подтянет. Здесь же, в папке, Андрей обнаружил показания людей о том, как неожиданно исчезали их родственники или знакомые. Но прежде свидетели замечали, что к ним являлся некий человек с берестяным пестерем и в таких же лопоточках, о чем-то подолгу беседовал и скоро пропадал. Думали, что исчезнувшие люди попросту гибли где-то от лихоборов или тонули, замерзали, но никак нельзя было предположить, что они заранее готовились уйти насовсем. После пропажи людей все оставалось так, будто каждый из них просто отлучился на минуту и вот-вот вернется. Однако никто исчезнувших больше не встречал, и даже никакого слуха о них не было. Свидетель из свободнинских мужиков считал, что его дочь, девушку 18 лет, утащил медведь и держит у себя в берлоге. Этот свидетель с другими свободнинскими мужиками ходил искать, убил двух медведей, но дочери так и не нашел. Затем Андрей наткнулся на длинный отчет двух монахов, которые игумен посылал искать с этой грамоткой неизвестные леса. Монахи, будто настоящие лазутчики, ходили-бродили целых 3 года, расспрашивали всех встречных, поперечных и грамотку показывали. Но ничего не нашли, хотя многие люди обещали показать в тайге место, где живут сектанты. И водили показывать, да все время случался казус. Место вроде то, а людей нет, и никакого следа, что когда-то здесь жили.